Когда обидой опилась душа разгневанная, когда семижды зареклась сражаться с демонами, не с теми ливнями огней в бездну несхлестнутыми, с земными низостями дней, с людскими косностями. Деревья, к вам иду, спастись от рева рыночного, вашими вымахами ввысь, как сердце выдышано. Дуб богоборческий, в бои всем корнем шествующий, ивы провидицы мои, березы девственницы, вяз яростный овесолом, на пытке вздыбленная сосна, ты, уст моих псалом, горечь рябиновая, к вам, в живоплещущую ртуть, листвы, пусть рушащиеся, впервые руки распахнуть, забросить рукописи, зеленых отцветов раи, как в руки плещущие, простоволосые мои, мои трепещущие.